Глава 31. Делаю звук громче, на максимум. Когда начинает играть заставка, кусаю свой кулак, приковывая взгляд к экрану. Алекса мне показывают самым последним. Он поднимает глаза и смотрит в камеру с характерным эдеровским прищуром. Внутри все падает, когда на его серо-ледяной радужке мелькают красные искры из-за общего фона ролика. Жутковато возбуждающе. Первые кадры пускаются старт-финишной прямой. Камера бежит от последнего места к первому. Ведущие трансляции обсуждают прогнозы на эту гонку и шансы каждого пилота в первой пятерке на победу. Мой гонщик стартует с первого ряда. В Монце сейчас стоит небывалая жара. Я не слушала и не смотрела «Формулу» 2 года. Меня нет ни в одном паблике по автоспорту. И стоит оператору взять крупным планом Алекса, сидящим в шлеме за рулем его супербыстрой машины, картинка на экране лишает меня воздуха. Дрожь пробегает по позвоночнику от каждого загорающегося огня над стартовой решеткой. И я зажмуриваюсь, когда огни одновременно гаснут. Вот чёрт, так можно пропустить самое важное. Мой мозг восстанавливает все недостающие элементы, которые были так знакомы в прошлом. Шум мотора ревёт в моих ушах, нос улавливает запах стертых покрышек и гари. Я ужасно нервничаю. Кровь бурлит от количества адреналина в крови. Словно нахожусь в 100 метрах от трассы, на вип-трибуне, где всегда и была. Вспоминаю все, каждую мелочь, каждую ноту испытанных чувств, каждый стук взволнованного сердца. Алекс в болиде совсем другой. Дерзкий, грубый, работающий на грани дозволенного. Он тот, кого я встретила много месяцев назад и попросила о помощи. Сижу, застыв в одной позе, большую часть гонки. Думаю ли я о победе Эдера? Возможно. Но признаться в этой самой себе — это как признать то, что Алекс имеет власть над моей жизнью, мыслями и действиями. Звучит диковато, да? Столько работы над собой, а я все в той же яме. Хотя в постели с ним хорошо. Горячо, ярко, сумасшедше. Теперь и вовсе хочется придушить себя за подобные выводы. Как только Алекс Эдер пересекает черту первым, меня охватывает головокружение. Я даже хватаюсь за телефон, чтобы оставить короткое поздравление. Вовремя опомнилась. Алекс в машине. Да и зачем все это? К тому времени, как гонщик доберется до телефона, то получит более 100 подобных слов. А последней быть не хочется. Дымчатые глаза оказываются в кадре в тот момент, когда я разрываюсь от внутренних противоречий. И душа, и тело не могут успокоиться. Алекс смотрит так, будто знает, что в эту секунду на него смотрю я. Магия. И в другой момент черты лица Алекса становятся бесстрастными и несколько пустыми. Типичный говнюк. Пусть он и взял первое место после длительного летнего перерыва. Это как второе начало сезона. Очень важное, значимое. Спустя 3 часа, так и не найдя места, я иду прогуляться. У нас наступил вечер, на город опустилась легкая прохлада. Но она не спасает от жара, долбящегося у меня под коркой. Наша встреча с Эдером была несколько дней назад, и до сих пор нет ни звонка, ни сообщения. Я скучаю, что ли? Прекрасно понимаю, что он подсаживает меня на своеобразный крючок. Понимаю, но ведусь. От злости на эту ситуацию пинаю ближайшую урну, и мне в спину летят безумные слова какого-то бомжа. Тут их пруд-пруди. Именно поэтому я не собираюсь жить в Майами до конца своих дней, даже несмотря на близость океана и чудесный климат. Прогуливаюсь по нашему маршруту для бега, останавливаясь как вкопанная в том месте, где нам повстречалась сирена. Ревность упругими тонкими щупальцами обхватывает меня за горло и нещадно душит. Стерва. Все стало таким запутанным. Лев еще этот. Чёртов. Я сначала обрадовалась долгожданному подарку, как девчонка. А потом вспомнила, что я не она. И желание с выигранным львенком, некогда загаданным, ничто иное, как каприз влюбленной дурочки. И снова я не она. Так и гуляю неизвестно сколько времени, пока не стало совсем темнеть, и дурковатые на хайвее не заполонили все пространство. Домой возвращаюсь усталой, убитой. День пролетел незаметно, но он забрал все силы. Это из-за тяжких мыслей, без сомнений. Поздравления я так и не написала. «Это правда?» Спрашиваю своего менеджера на утренней встрече за чашкой смузи. «Мне не привиделось?» В одной моей руке зажат договор, в другой — бургер с большим количеством белка и нежной куриной грудкой под низкокалорийным соусом. Именно так было написано в меню. Что за невкусная ерунда? «Ты же умеешь читать?» «Всё равно не верю. Это больше похоже на какой-то сон». Кладу бургер на салфетку и наспех вытираю руки и губы. Снова вчитываюсь в документ. Ненавижу все эти словечки от прошаренных и хитрых юристов. У меня всегда внутреннее сопротивление каждому пункту. Выворачивает наизнанку. «Ты хорошо поработала, чтобы тебя заметил сам». Лили, мой менеджер, пальцем указывает в потолок. Вновь опускаю взгляд на бумаги, вчитываясь в предложение. Сентябрь, неделя моды, Париж. Самый известный дом моды последнего столетия и я, Марта Вавилова, в качестве модели на подиуме. Это будет моё третье по счёту участие в таком масштабном мероприятии. Но каждый раз я не могу поверить, что всё это продолжает происходить со мной. То есть я буду стоять в одном ряду с именитыми моделями мира, до которых было не дотянуться, но у меня получилось. Тебе будет нужно подписать, а я уже займусь отправкой документов, заказом билетов и всего остального. Лили по-деловому улыбается. Ставлю размашистые подписи на каждой странице. Рука дрожит, а пальцы не слушаются. Как представлю всю суматоху, так пульс начинает мчаться по сломанным рельсам. Кстати, из нашего агентства ты единственная, кому удалось попасть на Парижскую неделю моды. В её голосе чувствуется некий упрёк, которому я не могу дать логического объяснения. Разве это плохо, что из множества портфолио контракт заключили лишь со мной? Согласна, было бы здорово лететь с кем-то из девчонок, кого знаю. Но убиваться из своего одиночества на пути в Париж точно не входит в мои планы. Лили, я не помню, говорила тебе или нет, но в прошлый раз кто-то из моделей подсыпал мне стекла в туфли. Она ставит тяжёлую сумку для документов на стол и сильно хмурится. Я вглядываюсь в её глаза, пробуя прочесть в них что-то, что поможет мне разобраться. Ноль информации. Ты обратилась к организаторам, когда только выяснила. Фыркаю. Она не хуже меня знает, что это бесполезно. Да и все эти козни конкуренток — привычное дело. Было обидно и больно, но не сказать, что жестокость повергла меня в шок. Раньше это были слухи, теперь я убедилась в их правоте. «Надо было», — строго говорит. «Если что-то будет и в этот раз, так и сделаю». Лили вновь коротко улыбается и уходит, унося с собой подписанный договор на моё участие в показе. Допиваю свой смузи, бургер не трогаю. От тревожности и переживаний желудок сложился пополам. Делаю фотографии по пути домой, тут же публикую их в сеть. Параллельно по телефону хвалюсь Киму обо всём. Тот слушает, не прерывая, и смело срывает с меня обещание рассказать всё ещё раз в подробностях за чашечкой жидкого винограда в ближайший уикенд. Посмеиваюсь, останавливаюсь у Whole Foods и сумбурно прощаюсь с другом. Зайдя в магазин, покупаю упаковку винограда, два вида сыра, пирожные и калифорнийское вино. Продавец услужливо собирает мои покупки в коричневый пакет и с улыбкой выдаёт мне в руки. Слишком рано для подобного набора продуктов, но неожиданно по барабану. Гружённой я иду пешком до знакомого дома, ведь отсюда недалеко. Сколько требуется времени, чтобы пересечь Атлантику? Google подсказывает около 12 часов. Прошло уже 24.